Ну, насчет его личных качеств тебе видней. Этот вопрос ты можешь решить для себя сама, смотря кто тебе люб. Настя посмотрела в сторону и таинственно улыбнулась. Приветственно подняла бокал, решила больше не провоцировать Арсения, не портить ему и себе вечер. Потом они каким-то образом, она уже не помнила, как, выпито было немало, очутилась в ресторане «Центральный». В памяти остались вздымающиеся под высоченный потолок колонны, черная икра в розетке на льду, водка в ледяном графинчике, ансамбль, Глеб Жеглов и Володя Шарапов за столом засиделись не зря. — голосили они. И еще рука Арсения на ее талии, его лицо совсем близко, пахнет вкусным одеколоном, и он уверенно ведет ее в танцы. Глеб Жеглов и Володя Шарапов ловят банду и главаря. А потом они ехали в такси, сидели рядом на заднем сиденье, как когда-то, давным-давно после новогоднего карнавала, и неотрывно целовались. Куда ехать, вопроса не возникло. Шофер доставил их в Марьино, к Сене. У подъезда счастливый Сенька подхватил Настю на руки. Донесу, как обещал, как невесту, донесу до квартиры. И Настя воскресала в его объятиях. Но в виске билась мысль. Осталось 5 минут. 3, 2, 1. И наше счастье кончится. Когда Сеня поставил ее перед дверью квартиры и полез в карман за ключом, она сказала: «Сеня, отпусти меня. Не трогай. Я... хочу, чтобы ты прочитал один документ». Он распахнул перед ней дверь в квартиру. «Прошу, прекрасный Гаврош!» Затащил ее в коридор и тут же набросился с поцелуями. Она отстранила его, хотя каждая клеточка рвалась, билась ему навстречу. Твердо повторила: «Сеня, пожалуйста, сначала прочти». Он досадливо ослабил объятия. «Господи, Настя, ну о чем ты говоришь? Да какие сейчас документы?» Настя и сама видела, что ему совсем не документов. Читать-то сможет ли в таком взволнованном состоянии, но, тем не менее, достала из сумочки пожелтелый конверт. Протянула Сене, тот отмахнулся. «Я не читаю чужие письма». Но адрес все-таки прочел вслух. «Южно-Российск, улица Набережная, дом 2, квартира 47, Челышевой Татьяне Дмитриевне». Удивленно взглянул на нее. «Откуда у тебя это?» «Твоя бабушка отдала. Год назад, когда я ездила к ней». В Сениных глазах сверкнуло любопытство. — Хорошо. Я прочитаю обязательно. Потом, после. Он снова обнял ее крепко, до потери дыхания. И Настя не сдержалась тоже. Обвела его руками, ткнулась в мускулистую шею. Письмо упало на пол. — Нет, я не могу. Нечеловеческим усилием Настя вырвалась из объятий, присела, подняла письмо, твердо сказала: «Нет, Сеня, сначала ты все-таки прочитаешь». Он вздохнул. Еще упрямей стало. «Ладно, давай свое письмецо в конверте. Это что, анонимка? Обратного адреса нет». — Не анонимка, — вздохнула Настя. — Но ты читай, читай. Там сразу понятно, от кого оно. Сеня вытащил ветхий листок. Дорогая Танечка, известно ли тебе, что ты самая красивая, самая лучшая и самая порядочная в мире женщина? Он удивленно воскликнул: «А почерк-то не деда, не Николая Арсеньевича!» И продолжил: «Впрочем, если бы я сомневался в твоей порядочности, этого письма бы и не было. Не было никогда. А теперь к делу. Не могу сказать, что я одобряю твой выбор. Извини, но, тем не менее, это твой выбор. И я постараюсь сделать так, чтобы ты о нем не пожалела». Настя стояла ни жива, ни мертва. Сейчас Сеня дойдет до дела, до обещаний и до просьб. Эти просьбы, впрочем, сильно отдавали угрозами. Но Арсений дальше читать не стал. Аккуратно сложил письмо, вернул его в конверт, сказал тихо: «Настя, я понял». «Что ты понял?» — с вызовом спросила она. «От кого письмо? И о чем оно?» Сеня снова обнял ее, в этот раз без страсти, а тепло, и крепко прошептал: «Только видишь ли, Настя, я это понял давным-давно». Она опешила: «Давно? Это когда же давно? Еще до?» Сеня кивнул: «Задолго до. Если быть точным, в 10 классе, когда я у вас жил. Однажды подслушал, как твой дед с Шапокля... с твоей бабкой ругался, и она крикнула. Могу процитировать дословно: «Я не потерплю твоих выродков в этой квартире». Ну, тогда я и понял. Все понял. Почему Егор Ильич меня позвал в Москву? Почему платил за мои уроки? И почему твоя бабка, Галина Борисовна, так меня не любила? Значит, ты знал, — тихо сказала Настя, — знал и раньше. Но тогда ее голос налился гневом. Тогда как же ты мог? Неужели же непонятно, что нам нельзя? Сеня слушал ее монолог и улыбнулся. Улыбнулся весело и нахально. А почему, собственно, нельзя? Я узнавал. Да, сводный брат на своей сестре жениться не может. Запрещено и законом, и церковью. Равно как и, конечно, брат на сестре. А про сводных внуков никаких правил нет. И статейку я одну прочитал про генетику. Близкородственные браки заключать и правда нельзя, а дальние родственные — пожалуйста. А мы с тобой как раз дальние родственные. Мы кузен и кузина, понимаешь? Двоюродные брат и сестра. И то всего по одной, по дедушкиной линии. У нас один единственный общий родственник — твой дед. Всего-то. Нет. Она покачала головой. Ученые даже считают. Он погладил ее по руке, что такие браки очень перспективны. Во-первых, у супругов генетическое сходство характеров. Меньше ругаться будут. А во-вторых, на потомстве такое родство не отражается. Вероятность генетических дефектов, как и в обычном браке, а вероятность, что ребенок будет талантливым, даже выше, чем в обычном. И для примера, там как раз про похожий случай рассказывали, про то, как именно в браке между кузиной и кузеном родился настоящий гений. Настя хотела перебить его, Хотела выкрикнуть что-то гневное, заорать: «Да врешь ты все! Не читал ты никакой статьи!» Хотела развернуться и уйти из квартиры, но вместо этого тихо произнесла: «А Николенька, наш Николенька, никакой не гений, а обычный ребенок. Значит, его талант проявится позже», — безапелляционно заявил Сеня и снова набросился на нее с поцелуями. Арсений проснулся от того, что она приглушенно говорила в трубку: «Нет, я не приеду. Поздно уже. Да, мам, я у подруги. Ты ее не знаешь. Нет, нет, у нее нет телефона. Мам, ну, думай, что хочешь». Голос ее раздраженно повысился: «И говори ему, что хочешь». Она в сердцах бросила старинную трубку на рычаг. Он открыл глаза, посмотрел на нее. Такая же стройненькая, как прежде. Роды не испортили ее фигуру. «Чего подсматриваешь?» — улыбнулась она, увидев, что он открыл глаза. «Нравишься ты мне?» «Да неужто?» «Иди ко мне. И не подумаю. Соблазнил бедную девушку». Однако на диван она присела. Он метнулся, схватил ее за руку, потянул к себе. «Какой ты неуемный! Я тебя 4 года ждал. И что? Ты ни с кем? Ни с кем?» «Естественно. Ой, врешь!» Он снова стал ее целовать, приговаривая: «Оставайся со мной здесь навсегда. Забирай Николеньку. Мы будем вместе. Я тебя никуда не отпущу и никому. Я люблю тебя, правда». Часа в 3 ночи им дико захотелось есть. В холодильнике нашлись яйца, крестьянское масло и майонез. Вот дураки! Икру в ресторане оставили. Надо было стащить, завернуть салфеточку. И белую рыбу оставили, и цыпленка табака. «Смолчи! Так есть хочется, я сейчас тебя съем!» Она зажарила на обычной, никакой не антипригарной сковородке, яичницу из 7 яиц. Арсений вытащил откуда-то целую кучу обычных стеариновых свечей. «Зачем ты свечей-то столько накупил?» Он пожал плечами. «Не знаю, запасся на случай всяких катаклизмов. Вдруг случится революция, и света не будет». «Угу». Арсений рассовал свечки по майонезным баночкам да по пустым бутылкам. Получилась дивная картина. 6-метровая кухонька, гроздья свечей повсюду. Она, босая, в его рубашке. Свечи бросают длинные тени на стол, по студенчески сервированной яичницей, за которым они жадно едят. Что ж, ночь — самое время для еды, самое время, чтобы уничтожить глазунью из 7 яиц с одной тарелки, запить свежезаваренным чаем бодрость. И еще ночь — время для задушевных разговоров. Я еще раз повторяю, заявляю в здравом уме и трезвой памяти: давай начнем все сначала. Снова с нуля. Забирай нашего Николеньку, переезжай сюда, ко мне. У нас все получится. Будет как прежде. Лучше, чем прежде. Ох, Сенечка, не гони картин, не спеши. Дай мне подумать, осмотреться. Мы созданы для того, чтобы быть вдвоем, жить вместе долгие-долгие годы, покуда смерть не разлучит нас. Я знаю, и я с тобой согласна, но подожди. А ты знаешь, я хочу тебе признаться. У меня тогда, в тот день, ну, в тот ужасный день, 11 марта 85-го, когда убили твоих стариков и меня арестовали, у меня тогда с ней, с этой Милкой, ничего не было. — Как?